Нуэнен, 1885. Дорогой Тео, хотел сообщить, что я в Антверпене и уже видел кое-что. Я не раз странствовал по различным местам, по набережным и по докам. После того, как долго пробыл в тихой среде и попадаешь сюда из песка полей и тишины крестьянского селения, это кажется замечательным контрастом. Это какая-то невероятная путаница. У Ганкуров было такое выражение: «Япония навсегда». Ну так вот, эти доки кажутся прекрасной японщиной, своеобразной, изменчивой, неслыханной. Так, по крайней мере, это представляется. Тут можно было бы делать все. Виды города, фигуры разного характера, а главное — суда среди воды и воздуха, тонкий серый тон и, прежде всего, японщину. Я хочу сказать, что фигуры здесь вечно в движении. Видишь их в причудливом окружении, интересные противоположности возникают здесь сами собой. Белая лошадь среди грязи, в которой лежит куча товаров, укрытых парусом на фоне черных закопченных стен и складов. Замечательно просто, но какой эффект черного и белого? Таким же образом окно одного из очень элегантных английских ресторанов открывает вид на величайшую грязь и на корабль, откуда иностранные матросы или чудовищные крючники выгружают такой приятный для купца товар, как меха и воловьи рога. Очень нежная, очень тоненькая английская девушка стоит и смотрит на это или на что-нибудь другое. Интерьер с фигурой здесь выдержан в одном тоне, а в качестве света служит серебристый воздух над всей этой грязью и воловьими рогами. Опять-таки ряд контрастов и довольно сильных. Или вот фламандские матросы с преувеличенно здоровыми лицами, широкими плечами, приземистые и крепкие, насквозь антверпенские, едят устрицы и пьют пиво. И все это происходит с большим шумом и движением. А вот контраст. Вдруг неслышно вдоль серых стен проскальзывает маленькая фигурка в черном, руки прижаты к телу. В рамке агатово-черных волос маленькое овальное личико, коричневое, оранжевое, желтое, уж не знаю какое. Или еще другой контраст. Идешь по очень узкой улице между высокими домами, магазинами, складами, а внизу, вдоль улицы, чередуются кабаки всех наций с соответствующими мужскими и женскими индивидуумами. Лавки со снедью, морскими костюмами. Все цветисто и оживленно. Это длинная улица. На ней вечно видишь что-нибудь интересное. Иногда идет страшная сумятица, в особенности во время драки, которая здесь хуже, чем где бы то ни было. Ты оглядываешься и вдруг слышишь «ура» и всякие крики. Среди бела дня женщины выкидывают из публичного дома матроса. Его преследует толпа баб и яростный парень. Матрос их, по-видимому, страшно боится. Я, по крайней мере, видал, как он взобрался на кучу мешков и скрылся в окне магазина. Если ты устал от этого шума, то идешь в конец причала, где стоят суда из Гарвича и Гавра. Город позади тебя. Смотришь прямо перед собой и не видишь абсолютно ничего, кроме бесконечной плоской полузатопленной луговой страны, хмурой и мокрой, и реки, пробивающейся через тростники и тину. На реке одна единственная черная лодочка. Вода на переднем плане серая, воздух туманный, серохолодный, неподвижный, как пустыня. Иногда видишь женщину, роскошную в своем здоровье и так, по крайней мере, кажется, вполне приличную и наивно радостную. А дальше вдруг такое хитрое, фальшивое лицо, что испытываешь перед ним страх, как перед гиеной. Не забудешь и лица, изрытого оспой, цвета вареных крабов, с выцветшими серыми глазами без бровей, со скудными тонкими волосами на голове цвета свиной щетины или даже еще желтее. Шведские или датские типы. Работать здесь было бы чудно. Но как и где? Здесь легко наткнуться на неприятность. Тем не менее, я прошел массу улиц и закоулков, без всяких приключений, ел и болтал вполне свободно с различными женщинами, принимавшими меня, по-видимому, за матроса. Мне представляется вероятным, что, изготовляя портреты, я доберусь до хороших моделей.